Но вы спросите, как же тогда избежать опасности жизни и ее зла? И Веданта отвечает, ничего не желать и не требовать от жизни, так как причина всех испытываемых нами несчастий – только желание. Вы хотите чего-нибудь, это желание не исполняется, и в результате вы несчастны. Если бы не было желаний, не было бы и страданий. Но что будет с нами, если мы откажемся от всех наших желаний? Стены комнаты, в которой мы находимся, ничего не желают, никогда не страдают, но и не развиваются. Стул тоже не имеет желаний и никогда не страдает, но при этом он остается всего лишь стулом. Есть блаженство в счастье, но оно есть и в страданиях. Зло тоже приносит пользу. Всем нам знакомы великие уроки, получаемые от горя. Все мы делали в жизни сотни таких вещей, о которых потом сожалели. И тем не менее, даже эти ошибки многому нас научили. Что касается меня, то я очень рад, что делал и хорошее, и плохое. Рад, что поступал иногда правильно, но не жалею и о своих ошибках, так как каждая из них была для меня великим уроком. Я, каков я теперь, результат всего, что я делал и думал. Каждая из моих мыслей и каждая из моих действий имели свое следствие, и все вместе составило итог моего развития. Так я радостно продвигаюсь вперед, а задачи становятся все труднее и труднее.